Глава 39. Руслан. «Ты счастлив», — резюмировал Жека, когда мы вышли на улицу. «По харе твоей довольно вижу, что Синицыны у вас все в ажуре». «Не все. Переезжать ко мне не хочет», — поделился я. «Мужик, ты кто?» — продолжал измываться Громов. «А как же твое, удобное как кисточка для пупка? Жить вместе не хочет, не люблю посторонних в доме». «Все меняется», — пожал я плечами. «Женись, Логинов, такую девчонку раз в жизни встретить можно. Она мне друга вернула. Ты вспомни, когда ты последний раз до нее развлекался. Работа, работа, деловой млин. А тут и бабу Люду в себя влюбила. Вёлка от нее не отходит, и ты как коршун вокруг своей Полинки летаешь. И ты оттаял, глыба ледяная. Женись, или ты мне больше не друг. Евгений, ты давно стал борцом за семейные ценности?» — изумился я. — Пойдем, поможешь бабушке дрова наколоть. — Да... — Жека почесал затылок. — Я просто... Я... Влюбился я. По-настоящему. Так что выворачивает наизнанку. А она... — Не верит. — вздохнул Жека, снимая футболку. Я свою тоже снял. Мы взяли топоры и принялись за дело. Громов старался от души, молча кромсая огромные пни. «Ты зачем приехал-то?» — отдышавшись, поинтересовался я. Как раз в тот момент из дома вышла Полина с бутылкой чистой воды. Я с удовольствием выпил, протянул бутылку Громову и обнял Синицыну, прижимая к себе. «Хорошо. Вот так с ней в обнимку, где угодно хорошо. На природе, дома, на работе. Хорошо и правильно, так как надо. Словно в моих руках до этого не хватало именно ее. Помощь нужна», признался Громов, оставляя тару. «Ты мне как адвокат нужен». Полина напряглась, а я заинтересовался. «Что случилось, Громов? Ты конкурента за руку и сердце цветочка прибил?» «Я бы следов не оставил», — оскорбился Жека. «Парнишка у меня молодой залетел. Семья небогатая у них была. Отец умер давно, мать мудилу нашла. Домой привела, а этот примат... В общем, домашнее насилие. Пацана бил, мать бил, бухал как не в себя. И пацан не выдержал, за мать заступился. Убил, сочувственно выдохнул я. Насмерть, опустил голову Жека. Жалко пацана, хороший, на скрипочке играл. У них на нормального адвоката денег нет. Я бы на нарушение закона пошел, дело бы развалил, но его образцов ведет. А он, гнида, такая принципиальная. Помоги парню по-братски, а? Ты можешь. Полина подняла голову и взглянула мне в глаза. «Если ты не поможешь, я возьмусь», — решила она. «До понедельника терпит?» — спросил я у Жеки. «Терпит. Материалы делал в машине. За выходные изучи». «Сделаю», — согласился я. Жека протянул мне руку, а Полина чмокнула в щеку. «Рано не радуйся», — сказал ей. «Будешь вторым адвокатом и моим первым заместителем». «Правда?» — ее глаза загорелись. «Правда. Работы много, поэтому твои вещи перевезем на следующей неделе». «Логинов, статья 163, чем карается?» — улыбнулась она. «Синицына, 2. Ни о каком шантаже и речи не было. Это взаимовыгодная сделка». «Руслан Евгеньевич, вы уверены, что уговаривать девушку к вам переехать нужно именно так? А по-другому она не соглашается. Пожал я плечами». «Я соглашаюсь. После Нового года, когда ты уволишься». Не выдержала она. «Это принципиально?» — нахмурился я. «Да». Уперлась Полина. «Это тебе плевать на декана, ректора и моего куратора с копом и на каждого в частности. А мне нет». «Ладно. Но в новогоднюю ночь твои вещи должны быть на полках в моем шкафу. Все». «Договорились», — просияла Полина. Снова чмокнула меня в щеку и убежала к Жеке в машину. Достала папку с делом и умчалась в дом, крикнув напоследок, что хочет ознакомиться. А мне вдруг подумалось, что уступать своей женщине довольно приятно. Когда она именно так реагирует? Смотрел ей вслед и улыбался. «Теплолюбивый ты», — по-доброму подколол Жека. «Под каблуком всегда теплее». «Громов, я тебя не узнаю», — иронично протянул я. «Пусть себе думает, что живет в общежитии». Вряд ли до Нового года она там появится хоть на одну ночь. А ты коварен. Я влюблен и ревнив. Рад за тебя, но не от всей души. Покачал головой Громов и снова схватился за топор. К вечеру мы накололи прилично дров для Ба, поправили ей покосившийся забор, наелись до отвала. А бабушка еще в дорогу Громову собрала почти целый пакет провизии. Жек уехал. Виола с бабушкой ушли играть в лото, а я остался с Полиной наедине. «Бери папку и пойдем в летний домик», — велел я. «Что интересного нашла? Есть идеи, на чем строить защиту?» «Есть». Глаза Полины загорелись, она подхватила со стола папку и, пританцовывая от нетерпения, принялась излагать свои мысли. «Тихо, тихо». Я поймал ее, взял за подбородок и заставил посмотреть мне в глаза. «Запомни, малышка, никогда не принимай работу близко к сердцу. Иначе очень быстро выгоришь, если станешь переживать так сильно за каждого клиента». «Я не поэтому», — смутилась она. «Мне просто очень нравится твоя работа. Я всегда именно этого и хотела. А учиться у тебя — это просто подарок судьбы». «Значит, я тебя всему научу», — пообещал я. Обнял ее за талию и повел в летний домик. Запер дверь и осмотрелся. У окна стояла небольшая кровать, застеленная тяжелым теплым одеялом. Рядом стояла старая тумба, на которую бабушка поставила вазу с цветами. Они источали тонкий приятный аромат. Электричества в летнем домике у бабушки не было. Пришлось зажигать свечи, и в целом атмосфера располагала к романтике, а не к работе. Но Полина горела желанием трудиться, а я не мог ей отказать. В ней горел огонек, очень незнакомый и понятный. И в тот момент в летнем домике моей бабушки, под светом трех свечей, я дал себе слово сделать все, чтобы эту искру в ней сохранить. Опираясь на опыт своих родителей, я не хотел от нее жертв во имя меня. Пусть учится, развивается, работает. Пройдем этот путь вместе, потому что я тоже еще не достиг всего, чего хотел. Не получил всего, о чем когда-то мечтал. Улыбнулся своим мыслям и сосредоточился на словах Полины. Взял папку, бегло прочитал все документы и заговорил. Впервые с 1 сентября мне понравилось преподавать. Для нее. Смотреть на ее реакцию, видеть в ее глазах восхищение и настоящее, непоказное любопытство. В итоге увлекся так, что сам не заметил, как наступила полночь. «Мы ведь выиграем, да?» — с надеждой поинтересовалась она, отвлекаясь от своих записей. «Максимум парнишке грозит условное», — согласился я. «Поздно уже, Полина». И совсем другим голосом позвал. «Иди ко мне».